Глава 8. По пути мой взгляд блуждает по готическому потолку. Это место выглядит как грандиозная версия Оксфорда или Вестминстера, с высокими арками и богатой резьбой многовековой давности. Оно похоже на средневековый монастырь, масштаба достойного самих богов. В любом случае, это зрелище пугает, и с каждым шагом я все больше убеждаюсь, что мне здесь не место. Такой, как ты. Рядом с лестницей замечаю дверь в уборную и проскальзываю внутрь. Над фарфоровой раковиной висит зеркало. Смотрюсь в него. Черные волосы спутались. Я пытаюсь пригладить их, собрать в узел. И еще немного задерживаюсь, чтобы вдохнуть запах отделанных красным деревом стен. Приведя себя в порядок, насколько это возможно, платье, промокшим от морской воды и перепачканным змеиной кровью, выхожу и поднимаюсь по узкой винтовой лестнице. Ступени разной высоты. Если я что-то и помню из уроков истории, то эту уловку, ее применяли в старые времена, чтобы задержать врагов. Поднявшись по лестнице, поворачиваю направо, под арку, вхожу в столовую и растерянно замираю. Мое белое платье, все в грязи и в крови, явно не к месту. Почти все присутствующие женщины щеголяют в легких, как паутинка, элегантных нарядах, выгодно подчеркивающих их идеальные формы. Мужчины одеты более непринужденно, в хлопковых рубашках с уголками воротников на пуговицах и брюках, которые тоже подчеркивают спортивные фигуры. Черт возьми, все здесь выглядят шикарно. У многих на шее металлические кольца, в основном медные и бронзовые, но встречаются и серебряные. Кажется, они называются торки. Вскоре я замечаю, что обитатели столовой рассажены за столами по цветам. Бронза, медь, серебро. Мой взгляд скользит по залу, по радужным одеждам потрясающих оттенков. Небесно-голубого, индиго, лазурного, изумрудного. Столы уставлены огромными блюдами с фруктами и выпечкой. Стены украшены яркими фресками. В дальнем конце висят портреты мужчины и женщины ростом около 12 футов с блестящими светлыми волосами. На них ярко-синие одежды и золотые короны. Видимо, это Артур и Гвиневера. Гвиневера, Геневра или Джиневра, супруга короля Артура. Солнечные лучи струятся сквозь высокие окна. В утреннем свете все присутствующие, дорого одетые и уверенные в себе, выглядят как члены королевской семьи. Я оглядываю себя. Платье изодрано в клочья и заляпано кровью. Дешевая сумочка в грязи, на ногах пластиковые сандалии, из магазина все за доллар. В зале наступает тишина. И через несколько секунд все взгляды устремлены на меня. Я с трудом перевожу дух и делаю шаг вперед. Никогда еще сандалии не скрипели так громко, отражаясь от высоких потолков, пока я вышагиваю по деревянному полу. Так оглушительно! Почему все на меня так уставились? Почему так внимательно прислушиваются к скрипу сандалий? Молодая женщина за серебряным столом смотрит на меня, наклоняется и что-то шепчет подружке. Та приглушенно хихикает, и на секунду я снова оказываюсь на вечеринке в честь своего 15-летия, где крутые девчонки потешались над моей пьяной мамой. Но мне уже не 15, и я реально нужна этим ублюдкам, в курсе они или нет. По крайней мере, Рафаэль так считает. Вздергиваю подбородок и осматриваюсь. Кто-то машет рукой, и мне становится легче. Вдалеке я вижу Тану. Несмотря на пережитые испытания, она выглядит свежо. Ее желтое платье идеально чистое. Я направляюсь к ней по узкому проходу между столами. на ходу задевая сидящих. И пока я подхожу, все больше людей начинают перешептываться. Я слышу обрывки разговоров. «Слышала, она разговаривала сама с собой во время всего путешествия», говорит одна женщина, когда я прохожу мимо. «Пыталась убить морского змея, кристаллом тревоги», подхватывает другая. «Угрожала вызвать военных, чтобы они сорвали операцию», фыркает мужчина в зеленом. Громкий яростный голос в моей голове присоединяется к общему хору. «Тебе здесь не место», ругается он. «Ты слабая, это опасно. Ты должна валить, валить, валить!» Я спотыкаюсь, подавляя желание возразить вслух. Стискиваю зубы и продолжаю идти. Значит, слухи о наших злоключениях уже разнеслись. Как быстро. И меня представили не в самом лесном свете. Огибаю стол и сажусь напротив Таны. За этим столом ни на ком нет торков. «Ния, как я рада, что ты с нами!» — улыбается Тана. Солнечные блики играют на ее серьгах-кольцах. Она кивает на девушку слева от меня. «Это Сирана». «Приятно познакомиться, Ния». Сирана тоже улыбается. И в этой улыбке есть что-то дикое, полурадостное, полухищное. Даже в положении сидя, это одна из самых высоких женщин, которых я когда-нибудь видела. Ее рыжие волосы струятся по спине. У нее пугающая красота, бледная кожа и россыпь веснушек на щеках. По ярко-зеленым глазам можно безошибочно определить, что Сирана полуфейри. Она одобрительно кивает мне. «Тана рассказала, что произошло на корабле. Отлично соображаешь. Очень смелый ход с кристаллом». Она барабанит по столу ногтями с черным потрескавшимся лаком. «О, я прочищаю горло. Мне показалось, что другие так не считают». «Ага», — она описывает ножом круг, при этом лезвие едва не задевает ухо парня, сидящего по другую сторону от нее. «Сборище придурков. Они не любят чужих». «А я Тарквин», — вставляет парень справа от меня. У него длинный костистый нос, ноздри то и дело раздуваются. «Тарквин Пендрагон». Он выжидающе смотрит на меня. Прилизанные каштановые волосы аккуратно зачесаны на бок. Тонкие губы растянуты в улыбке. «Очень рада с вами познакомиться», — отвечаю я. Он откашливается. «Полагаю, вы знаете Артура Пендрагона?» «Короля круглого стола Артура». Тарквин указывает на портреты. «Это он и королева Гвиневера. Говорят, я его точная копия. Абсолютная». Он совсем не похож на портрет смуглого мужчины с волевым подбородком. Кожа Тарквина молочного цвета. Просто одно лицо. Он неуверенно улыбается. «Ну да. Артур основал это место и построил большую часть Камелота. В моих жилах течет его кровь». «Ясно. То есть вы потомок Артура. Я вижу, как он хочет признания. Весьма впечатляюще». Его улыбка гаснет. «Да. Но вообще-то я потомок его сестры, Маргаузы». Лицо Тарквина проясняется. «Но некоторые считают, что в те времена у Пендрагонов были кровосмесительные отношения, так что на самом деле я мог...» Он опять откашливается. «Как бы там ни было, вы новенькая, и я могу показать вам окрестности. Как Пендрагон, я считаю своим долгом присматривать за растерянными девушками, которые только-только поступили в нашу академию. Конечно, я могу показать и остальную часть Камелота. За пределами башни. Я живу здесь всю жизнь». В его улыбке есть что-то фальшивое, отчего я стискиваю зубы, но бормочу. «Благодарю». Значит, он из тех пендрагонов, о которых говорила Вивиан. Тот, кто может прикончить меня всего через несколько недель тренировок. Хотя, кажется, пока Тарквин не испытывает ко мне ненависти. В животе у меня урчит, и я поворачиваюсь к блюдам на столе. Это что-то сказочное. Свежий хлеб, пудинг, джемы, фрукты, пирожные, украшенные одуванчиками, запеченный лосось с картошкой, и все на ложе из полевых цветов. На столе стоят чайники и бутылки с золотистой жидкостью, похожей на пиво или виски. Я тут же беру пирожное с одуванчиками, потом кусочек лосося и картошку, потом хлеб и сыр с плесенью и приступаю к трапезе. Пожалуй, это самое необычное и вкусное из всего, что я пробовала в своей жизни. Уминаю картошку с маслом, наливаю чай. Невероятно, бормочу я. Лосось на завтрак. Это что, какой-то праздник? Сирана удивленно вскидывает брови. Праздник? Сегодня день рождения Нии, объявляет Тана. Так что празднуем. Правда? Спрашивает Сирана. С днем рождения. Вообще-то мой день рождения был вчера. Я хмурюсь. Я про завтрак. Он всегда такой? Сирана кивает. Просто завтрак, дорогая. Но это фейри завтрак. Потрясающе. Я окидываю взглядом зал. А почему? Здесь много полуфейри из королевства фейри? Нет, отвечает Тана. Их мало, но именно поэтому мы так делаем. Во-первых, большинство здесь такие, как Тарквин. Тарквин фыркает. Не совсем как я, но да, тот же вид. Однако даже многие полуфейри никогда не жили в королевстве фейри. Так что все это часть обучения, объясняет Сирана. Большинство из нас выросли вне культуры фейри. Всегда прятались среди людей. Понятно. Блюда и одежда играют очень важную роль, продолжает Тана. 4 года назад у нас были 2 секретных агентов в королевстве фейри с хорошей легендой, идеальным прикрытием. Миссия должна была пройти без сложностей. Они были полуфейри, но выросли в Англии, добавляет Сирана. Парень застегивал рубашку на все пуговицы, а девушка не привыкла носить прозрачное платье и надевала сверху жакет. И очень скоро они привлекли нежелательное внимание одного бастарда, солдата фейри. Он стал выслеживать их и заметил, что по утрам они отказываются от медовухи. В этом-то все и дело. Фейри всегда выпивают стакан медовухи за завтраком. И еще один за ужином. Тана берет бутылку с медовухой и наполняет маленький стакан. Жидкость переливается на солнце, как янтарь. Этих шпионов схватили, пытали и казнили, мягко говорит Тана и протягивает стаканчик мне. Пей. Алкоголь с утра. Самое то для моей мамы. Делаю глоток и морщусь. Я никогда не пью алкоголь, а этот напиток слишком крепкий и приторный на вкус. Сирана корчит гримасу. Перестань делать такое лицо. Именно поэтому еду и одежду решили включить в программу Академии. Она подцепляет вилкой кусочек лосося. Но в этом нет ничего сложного. Наши повара из королевства фейри, они великолепны. «Я тренировался в Камелоте с раннего детства», — встревает Тарквин. «Мой отец понял, что нам придется приспособиться к культуре фейри, чтобы продолжить семейную традицию. Даже если это против нашей природы, вести себя подобно диким зверям, как принято у фейри. Но охотник должен понимать свою добычу, правда? Это как надевать оленьи рога и благоухать мускусом, когда охотишься на оленя. Просто здравый смысл. Если б те 2 агентов полуфейри делали так же, то остались бы в живых. С ними не расправились бы, как со свиньями на бойне». «Так и есть», — поддакивает сидящий рядом с ним здоровяк с набитым ртом. «Ты совершенно прав». Кусочек мяса падает у него изо рта прямо в кружку, но он не замечает. Или ему плевать. «А в чем заключается ваша семейная традиция?» — интересуюсь я. «Как она связана с королем Артуром?» Тарквин разводит руками. «Пендрагоны расправились с этой сучкой, королевой Морганой. Были вынуждены расправиться. Ее сын пытался уничтожить всех в Камелоте. А фейри убивали наших воинов своими стрелами. Моргана в припадке кровожадного бешенства послала сына убить Артура. Такая жестокость. У Пендрагона хватило сил избавить Камелот от этой напасти. В те дни у Артура и его рыцарей все было под контролем. А теперь мы стали мягкотелыми. Вот почему я считаю, что башни Авалона следует отбирать для борьбы представителей древних родов Камелота, богатых и знатных, с твердым характером, как раньше». Он отхлебывает медовуху. «Разумеется, я не утверждаю, что вам всем здесь не место. Но у каждого своя роль. Понимаете, о чем я, Ния?» «Вас называют стражем, и я думаю, вы внесете свой вклад как проводник через завесу. Похвально, что вы вызвались добровольно, хотя мало в этом смыслите. Но вами должен командовать кто-то из рыцарей. Лучше всего с золотым торком. Нельзя ожидать, что любой американец с улицы способен принимать решение как рыцарь или даже оруженосец». От этой мысли на лице Тарквина впервые появляется искренняя улыбка. «Видимо, все благородные рыцари такие же, как и он». «Конечно, соглашаюсь я, потягивая медовуху. Это начинает действовать на нервы. Я не способна мыслить так комплексно». «Вот, вы поняли. Каждый должен вносить свой вклад». Тарквин прочищает горло. «Нам всегда удается получить золото», — выпаливает он и добавляет. «Пендрагоном. Только мы набирали достаточно очков, чтобы получить золото». «Вы о чем?» — интересуюсь я. Сирана громко вздыхает. «Через несколько месяцев все мы будем проходить испытание. Это называется отбор, потому что после него вылетит полкласса. Иногда кто-то получает травму или даже гибнет. У таких, как Тарквин, будут проверять знания языков, шпионские навыки и тому подобное. У нас то же самое, но еще мы должны продемонстрировать магию. Тех, кто пройдет отбор, ранжируют по уровням». «Вот откуда берутся торки, догадываюсь я». Тарквин кивает. «У золотых классов своя столовая. Все они рыцари. Так что, боюсь, скоро я не смогу есть вместе с вами. Этот зал для оруженосцев, серебряных рыцарей, латников и кадетов». Он извинительно морщит нос. Я выгибаю бровь. «Значит, Рафаэль, Пендрагон?» Тарквин багровеет. «Нет», — резко отвечает он. «Рафаэль полуфейри. Разумеется, он не Пендрагон. Только мы получали золото, пока не появился он. В любом случае, такой, как вы, нужна опытная рука, чтобы вами руководить». Его приятель-здоровяк наклоняется ко мне с ухмылкой. «И у него очень опытные руки». «Вы оба очаровательны». «Действительно захватывающая история», — замечает Сирана. Ее улыбка заставляет меня отпрянуть. Сирана напоминает кошку, скалящуюся на добычу. Нити ее металлических ожерелий поблескивают в солнечных лучах. «Охрененно увлекательно». Тарквин подливает себе медовуху с таким видом, словно все так и есть. Я пробую хлеб с ломтиком сыра с голубыми прожилками. Боже, какая еда! Это одно из самых удивительных блюд, что я ела. Несколько секунд не замечаю ничего, кроме вкуса во рту. Прикрываю глаза и блаженно жую. «Точно, ты права!» Голос Таны доносится словно издалека. «Сразу хочется вернуться назад, в королевство Фейри, если б не все эти убийства». «У меня дома готовят совсем не так», — говорит Тарквин. Его никто не слушает. «Ты пробовала этот сыр?» — спрашиваю я Тану. Она вздрагивает. «Не могу есть сыр. Иногда я вижу в нем мрачные картины будущего. И мне это не по душе». «Мы все знаем, каково это», — Сирана глубокомысленно кивает. «Это проблема». Тана вздыхает. «Вдруг я начну есть прекрасный французский сыр с плесенью и увижу в нем разбитое сердце. Или потоп? Сыр с потопом не может быть вкусным». «Я обычно добавляю немного горчицы», — замечает Сирана. «Значит, ты совсем не ешь сыр? Никогда?» — удивляюсь я. «Я могу есть сливочное масло», — отвечает Тана с предельно серьезным видом. «Оно не подвластно времени». «Думаю, так и есть», — соглашаюсь я. «Ния, присоединишься к нам на занятиях?» — спрашивает Сирана. «Мы только начали». «Зачем ей ходить на наши занятия?» — отрывисто спрашивает Тарквин. «Она не будет работать в Ми-13, не станет настоящим агентом Камелота в Торке. Она просто будет доставлять агентов туда-обратно. Как таксист, как транспорт». Голова просто раскалывается. «Полагаю, Рафаэль хочет, чтобы я овладела какими-то базовыми навыками». «Но для вас это будет очень сложно», — отвечает Тарквин. «Я вырос в Камелоте и много лет готовился к поступлению в академию. Для этого есть специальные школы. А чем вы занимались в последние годы?» «Работала в книжном магазине». «В магазине?» — возмущенно переспрашивает Тарквин. «Вы что, стоите за кассой, берете у людей деньги и даете сдачу? Монеты и все такое? А вы что, никогда не были в магазине?» «Нет». Его брови взлетают почти к волосам. «И, конечно, никогда не завтракал в обществе тех, кто работал в такого рода заведении. А теперь здесь собирают любую шушеру, да? Интересные времена. Держись меня, и я помогу тебе на занятиях, потому что они довольно сложные». Его бедро оказывается слишком близко к моему. «О нет, ты сейчас взяла не ту вилку». «Действительно», — ошеломленно добавляет его приятель. «Эта вилка для салата», — указывает Тарквин. «И мы не меняем местами вилки и ножи. Об этом и речи быть не может. Послушай, обычно они избавляются от тех, кто не успевает за остальными или делает нелепые ошибки. Но семья Пендрагонов занимает здесь очень хорошее положение. Мой отец в правлении, а дядя профессор...» Я отодвигаюсь. «Очень милое предложение, но я уверена, что все наладится. У меня никогда не было проблем учиться по книгам». Тарквин наклоняется ближе и поджимает губы. «Здесь и правда можно растеряться, особенно если ты из другого теста. Но, похоже, у тебя есть какой-то скрытый потенциал, и я помогу его раскрыть. Могу позаниматься с тобой у себя в комнате. У меня есть наследная комната в башне Зеленого рыцаря. Его рука касается моей». «Да вы счастливчик», — ровным тоном произношу я. «Просто скажи ему, что ты думаешь, Ния», — рявкает Сирана. «Давай я покажу, как это делается». Она наклоняется и с силой вонзает нож в стол между мной и Тарквином. Лезвие входит в дубовую древесину на полдюйма и раскачивается туда-сюда. «Ей ни хрена не интересно, Тарквин», — продолжает Сирана. «Она не собирается спать с тобой в обмен на услуги». Тарквин таращится на нее. «Намекаешь, что я просил об этом? Я просто проявил благородство. Мы все слышали, что она кричала на воображаемых людей. Поэтому я решил протянуть ей руку помощи». Он поворачивается ко мне, прищурив зеленые глаза. «Но ты явно не заинтересована в помощи джентльмена. Его челюсть двигается. «Удачи с другими мужчинами, если считаешь, что я недостаточно хорош. Ты правда думала, что я пытался соблазнить тебя? У меня есть варианты гораздо лучше, чем та, кто работает в магазине». Парень рядом с ним подается вперед. «Она отстойник. Это рифмованный лондонский сленг, понимаешь? Выгребная ямка. Рифмуется с янки». «Отстойник», — язвительно повторяет Тарквин. Резко встает, швыряет салфетку и выходит из-за стола. Его приятель моргает и медленно озирается по сторонам, словно не зная, как реагировать. Затем тоже встает и спешит следом. «Так, теперь Тарквин ненавидит меня. Как же я теперь усну?» «Значит, это те самые пендрагоны, о которых говорила Вивиан. Она надеется, что они меня быстро прикончат». «Так и сказала?» — спрашивает Тана. «Все они полные придурки». Сирана сердито смотрит вслед уходящим. «Тарквин и большинство с золотыми торками. Кучка невыносимых уродов. Но здесь от них никуда не деться. Как и от Вивиан. На самом деле Тарквин и ему подобные не заслуживают даже бороться за золото. Просто те, кто отвечает за башню Авалона, стараются ублажить семейку пендрагонов. Пендрагоны думают, что они правят Камелотом. Но они — прирожденная посредственность», — со вздохом заключает Тана. «Я приподнимаю бровь». «Ты увидела это в своих картах или где-то еще?» «Нет», — Тана пожимает плечами. «Просто они полные придурки». Сирана оглядывает меня и хмурится. «Ну и видок у тебя. Доедай. Нужно подобрать тебе подходящую для Фейри одежду».